Я бы мог напустить на него зеленый шарик. Эта мысль мне уже в голову приходила. Ну что ж, давай попробуем. А как насчет риска, что он ответит тем же? Сказал обеспокоенно Шон. Я не мог обвинить его в трусости. Шон, ответил я единственный человек, который имел монументальную глупость стрелять по струй космострады. Я сделал это совсем недавно, кстати. Не было никакого ответа. У них нет человеческих мотивов. Опять же, я не говорю, что могу предсказать, что сделает именно эта машина. Но есть очень большой шанс, что он не станет размазывать нас по дороге просто за то, что мы в него попытались выстрелить. Кроме того, эти шары выглядят такими невинными и безобидными, что он даже может и не признать, что это оружие, пока на него эта штука не окажет своего эффекта. Но в этом случае он сможет уйти прочь. Логично? Логично или нет, сказал Карт, поехали. Я собираюсь немного отпрянуть, чтобы вам, ребята, эта штука не попала. Поэтому дуйте вперед, а я задержусь. Экран заднего обзора показал нам, как еще одно зеленое яйцеобразное облако поднялось с крыши машины Карла. Оно поплыло и пропало с экрана. Глаза мои потихоньку приспосабливались к странному полусвету и даже еще более странному окружению. Я не мог увидеть верхушки цилиндров, которые заслоняли небо на покрытом звездами горизонте. Они, казалось, были повсюду. Но поблизости от нас не было цилиндров, кроме тех, мимо которых мы только что проехали. Поверхность под нами продолжала быть такой же ровной, бесцветной и плоской. На ней трудно было сосредоточить взгляд, но чем больше я на нее смотрел, тем больше она оказалась в ней искусственной. Вся эта планета казалась огромной видеостудией, притемненной и пустой, окруженной нарисованной на холсте циклорамой. Под ногами сияло покрытие призрачно-фиолетового цвета, словно белая поверхность под ультрафиолетовым светом. Сканер заднего обзора показывал большой объект, который быстро приближался, и скорость его была примерно Мах 1,3, и она быстро снижалась. Он догонит нас примерно через час 20 секунд. Шар пока никак не отразился на экранах. «Сэм, выжми все, что можно», — сказал я. «Я так и пытаюсь сделать». Неожиданно объект на экране стал отходить в сторону. Он на несколько секунд свернул влево от нас, потом стал колебаться из стороны в сторону. Его скорость резко снизилась. Казалось, дорожный жук был дезориентирован и не уверен в себе. «Мне кажется, я увижу», — сказал Роланд, выглядывая через свой иллюминатор в полутьму. «Он полетелся за нами. Такое ощущение, что он не может нас догнать. Примечательный факт». Сзади появилось зеленоватое свечение, когда Карл выпустил еще один шар в направлении дорожного жука. Я отвел взгляд от сканера на миг, чтобы увидеть, как шар рванется вперед. Карл был примерно в 300 метрах от нас сзади. Дорожный жук отстал от нас, описав блуждающую дугу, неровную и извилистую. Карл выстрелил еще один шар, ну просто так, на всякий случай. «Карл, старина, лапочка, дружище ты мой дорогой», — сказал я ему, — «ты сделал то, чего еще не удавалось никому во Вселенной, насколько я знаю. Ты только что послал нам 3 буквы из самого дорожного жука». «Ага, именно так. Иди ты, задница, на!» «Ага, ты же есть такой-сякой жук свинячий», — добавил Шон. «Окей», — сказал я, — «пока что я не стану развивать эту тему. Давайте-ка попробуем поскорее проскочить через ближайший портал. Карл, гони сюда и как следует прицелься, чтобы мы могли...» «Ох, черт!» На экране ясно было видно, что слева от нас едет еще один объект. На самом деле это была не такая уж проблема. Карл выстрелил в него еще один шар, произведя почти тот же самый эффект. Однако этот дорожный жук не отстал от нас, он словно снова оправился и вернул себе возможность действовать разумно. Карл снова выстрелил вправо, но на сей раз первым жук резко затормозил, видимо, ожидая, когда шар уйдет из поля действия жука и не сможет ему повредить. Мы так мучались целый километр, мчась изо всех сил и удерживая жуков на безопасном расстоянии. У них либо просто не было такого оружия, которое могло бы поражать на больших расстояниях, либо они почему-то его не применяли. На наших экранах появилось еще три точки, которые говорят о том, что жуки со всех сторон собираются к нам. Кажется, нас прошел слух на этой планете. Жуки ехали вровень с нами, держась параллельно нашему курсу, но на приличном расстоянии. Время от времени один из них отваживался приблизиться, но потом тут же отдалялся. «Ну и что нам теперь делать?» — спросил мрачно Карл. «Найти портал и как можно скорее», — ответил я. «У меня такое чувство, что они подгоняются к какому-то месту, но там, по-моему, нет портала. Давай тогда поменяем курс». «Ладно, поворачиваем вправо на 45 градусов, подтверди прием». «Вправо на 45 градусов, принято». Мы развернулись, и жуки поехали за нами. «Ладно», — сказал я, — «мы едем к порталу примерно под правильным углом. Карл, тебе рано или поздно придется возглавить нашу процессию. Нам нужны данные твоей машины, чтобы проскочить в эту дыру». «Отлично. Хочешь перестроить прямо сейчас?» «Если сможешь». «Эй!» Ослепительный белый шар огня вырвался из поверхности планеты перед нами, чуть правее нашего курса. Сэм резко развернулся, отскочив в сторону от стремительно расширяющейся стены огня и вернув нас на наш первоначальный курс. Не было в этом шаре ничего вредоносного, и, насколько мы могли судить, никакие наши инструменты не пострадали. «Это просто предупредительная стрельба в воздух, как я полагаю», — заметил Сэм. «Они нас куда-то гонят», — сказал я сердито. «Вот крысы! Дай-ка я выпущу в них очередь зеленых шаров», — предложил Карл. «Нет, Карл, их слишком много, и они уже поумнели. Ты мне говорил, что у твоей машины совсем нет оружия для нападения». «Оружие-то есть, но мне самому надо подвергнуться нападению, чтобы оно сработало. И это, на мой взгляд, и делает это оружие скорее оборонительным, чем каким-то иным. Тасманийские дьяволы, конечно, довольно сильно атакующие средства, это я так знаю, но у меня их осталось только два». «Прибереги», — сказал я. «У тебя еще не кончились зеленые шары». «Нет, этого-то добра я могу произвести неограниченное количество. А ты в этом уверен?» «Уверен». «Ладно, будем ехать этим курсом, пока не решим, что делать дальше». Прошло 10 минут, никаких новых идей нам в голову не пришло, а что-то показалось впереди. Сперва это была просто тонкая темная линия, которая постепенно превратилась в длинную прорезь или углубление в поверхности, углубляющееся на противоположной от нас стороне. Нас вели как раз к пандусу, который спускался в это углубление. Я мог догадаться, куда он ведет. «Давай-ка попробуем снова свернуть», — сказал Карл. «Нет времени», — ответил Сэм. И времени действительно не было. Поскольку снаружи не было никаких внешних ориентиров, ощущения скорости почти не было, но быстрый взгляд на инструменты убедил меня, что Сэм несется вперед на дикой скорости. Очень и очень скоро мы уже въезжали на пандус, ведущий в углубление. Сэм немного затормозил, когда мы начали спускаться. Теперь нам был виден и конец углубления, где в стене зияло полукруглое отверстие. Туннель. «Интересно, сколько стоит стоянка в этом гараже?» — сказал Сэм. «У тебя есть разменная монета?» «А где тот тип, который выдает билетики? Что-то не ответит». «Не видно, не видно». «Надеюсь, мы сможем выбраться отсюда», — сказал беспокойно Карл. «Ну, должен же быть выход отсюда», — ответил я. «Собственно говоря, это не такая плохая идея. Зеленые шары могут оказаться гораздо эффективнее под землей. Нет никакого способа от них убежать. Ну, по-моему, у нас нет выбора. Нас же не спрашивают, хотим мы туда ехать или нет. Мы не можем рисковать тем, что они нас просто размажут по дороге. А на это они вполне способны. А они совершенно очевидно страдают от любопытства. Может, хотят поговорить? Туннель был огромный, стены его светились тем же призрачным светом, который заливал и поверхность. Туннель шел прямо примерно километр, а все еще постепенно спускаясь вниз, потом стал плавно поворачивать вправо. Карл, слушаю. Выстрели шарик назад, туннель. Есть. Так он и поступил. Зеленый свет зажегся сзади, потом стал слабеть. Эта штука немного их затормозит, если они собрались за нами ехать. Дай-ка им еще парочку для страстки. Есть. Поворот стал бесконечной спускающейся спиралью. Радиус поворота был такой, что головокружение исключал. Но примерно на 12-м витке я стал терять ориентацию. Переключил тяжеловоз на ручное управление и слегка замедлил спуск. Мы продолжали катиться все вниз и вниз, примерно еще на 10 уровней, пока туннель не выпрямился. Потом проехали прямо еще несколько сот метров, и туннель влился в просторный огромный зал округлой формы. Ровно расположенные по стенам отверстия указывали на то, что из этого зала ведут еще туннели. Я резко повернул тяжело к ближайшему туннелю, который мне понравился.